Мрачное лицо Людовика просветлело, словно на него упал луч теплого солнца. «Тем более, что я не хотел этого. Я просил ее удалиться на время, скажем, недели на две. Но она ответила, что если уедет на две недели, то не вернется никогда. Кстати, Ваше Величество, поскольку мы беседуем с вами наедине, могу ли я задать вам откровенный вопрос?» «Разумеется, мадам». «Посылали ли Мари вызов ко двору по прошествии этих двух недель? Неужели тот, или вернее та, кто хотел ее отъезда, до такой степени близки и дороги королю?» «О ком вы говорите?» «О господине кардинале, а также о господине де Сен-Море». Внезапная страдальческая гримаса исказила лицо короля, и на его глазах выступили слезы. «Господин главный в 100, в 1000 раз невыносимее, чем когда-либо была Мари. Сен-Мар без конца мучает меня, выпрашивая новых милостей». «Новых милостей? Будучи в 20 лет главным конюшем Франции?» — негодующе воскликнула госпожа де ла Флот. «Но он заслужил это. Я прекрасно понимаю, он хочет, чтобы я ввел его в королевский совет». «В совет? В каком же качестве, сир?» «Я еще не знаю. Быть может, министра юстиции. Он хочет, чтобы я даровал ему титул герцога, сделал пэром королевства». «Почему же не первым министром?» «Почему бы и нет в самом деле?» «Разумеется, господин кардинал с этим не согласится, но он очень болен. Однажды мне придется заменить его господином де Сен-Маром». Людовик XIII с тревогой взглянул на свою гостью и озабоченно спросил, «Не будет ли это преждевременно? Он ведь еще так молод». Графиня смотрела на короля с изумлением, которого даже не пыталась скрывать. Слухи о почти любовной связи Людовика XIII с удивительно красивым молодым человеком, выйдя за пределы Парижа и Сен-Жермена, распространились по всей Франции. Одни смеялись над этим, другие сурово хмурили брови, но в сущности никто, кроме, вероятно, Ришелье, не понимал масштабов и всей глубины этого бедствия. И оно, как оказалось, продолжало усугубляться, если Людовик XIII дошел до того, что предполагал заменить Ришелье. Чтобы не думали о нем люди, кардинал был государственным деятелем, которому не было равных, светским хлыщом. «Но да позволит мне король выразить мое удивление, почему господин главный так торопится? Как вы только что сказали, Ваше Величество, он молод, у него вся жизнь впереди. Кроме того, занять место кардинала...» «Наследовать ему, госпожа де ла Флот, наследовать. Правда, это тоже немало, не так ли? Его преосвященство достойно служит интересам королевства. Мы отвоевали Артуа. Скоро мы присоединим Лотарингию. В Руссельоне наши войска также действуют вполне успешно, и мы можем надеяться на счастливую развязку. Необходимо дать кардиналу время довершить его дела. Именно это я не устаю повторять нашему юному нетерпеливому честолюбцу. Я снова хочу спросить, если король мне это позволяет, чем объясняется его нетерпение? Разве до сих пор этот молодой человек не добивался всего, чего желал? Я ни в чем ему не отказывал. Меня так радует это зрелище, видеть его счастливым. Ну, а его торопливость полностью объясняется, если я назову вам имя одной женщины. Это куртизанка Марион де Лорм, связь с которой он афиширует столь дерзко, что ее называют госпожа главная? Нет, Эта связь всегда меня раздражала, хотя суть совсем не в ней. Сен-Мар хочет всего и немедленно лишь потому, что он стремится занять достаточно высокое положение, чтобы иметь возможность жениться на принцессе. Он безумно влюблен в Марию де Гонзага. От изумления госпожа де Лафлот снова широко раскрыла глаза. Это было настоящее открытие. Принцесса Монтуанская и герцогиня Ниверская, Мария де Гонзага, которую называли мадмуазель де Невер, при дворе была одной из самых честолюбивых женщин. Она долго интриговала, чтобы женить на себе брата короля и стать его невесткой. Естественно, что на ее пути встал кардинал, и с тех пор красавица возненавидела Ришелье лютой ненавистью. Принцесса де Гонзага, вне всякого сомнения, была красива, даже прекрасна, словно величественная, но холодная статуя Юноны. Но разве она не старше его? На 10 лет, но, по-видимому, значения это не имеет. После того, как он встретился с ней на балу, который давали в Сен-Жермене, по случаю выздоровления королевы после родов моего сына Филиппа, Сен-Мар мечтает только о ней. «А что она? Она взяла его в любовники?» «Как вы можете так думать? Если женщина подобного склада хочет мужчину, она будет принадлежать ему лишь после того, как одержит победу. Пока они предаются куртуазной любви», — вымученно улыбнулся король. «Она играет роль прекрасной дамы, а он рыцаря, готового ради нее сразиться с великанами. Он жаждет стать пэром, получить герцогство, получить важную должность». «Ваше Величество, разве подобный брак возможен без согласия короля?» «Но я никогда не дам согласия на этот брак, вы понимаете? Никогда. По крайней мере, пока жив кардинал. О, как бы я хотел, чтобы он согласился быть счастливым не столь дорогой ценой». Людовик XIII спрятал лицо в ладонях, чтобы гостья не заметила, как по его щекам полились слезы. Госпожа де Лафлот сочла, что пришло время переменить тему разговора. «Короли устроены так, что заставляют свидетелей их слабости дорого за это расплачиваться». «Ваше Величество», — тихо сказала госпожа де Лафлот, — «не соблаговолите ли вы сказать мне, по какому поводу меня призвали?» Людовик сразу опустил руки, мимоходом смахнув слезы, но покрасневшие глаза еще выдавали, что он плакал. «Вполне справедливо. Я хотел знать, как поживает Мари». «Хорошо, Ваше Величество». «Я очень рад этому. О, к чему лукавить? Мне ее не хватает, мадам. Сколь бы сурова ни была она со мной, она все-таки воодушевляла меня своим мужеством, своей стойкостью. И поэтому все хотели удалить ее от двора. Она была преградой на пути неуемных карьеристов. Возможно, так все и было, но она даже не пыталась смягчить мое решение. Пожалуйста, не говорите мне о ее гордости. О ней я и сам хорошо знаю. Но я, тем не менее, надеялся, что она хотя бы немного любит меня. К сожалению, она любит только королеву, эту неблагодарную женщину, которая не сделала ничего, чтобы удержать Мари при себе». Король встал, несколько раз прошелся взад и вперед по кабинету, потом снова остановился перед камином, протянув к огню руки. «Неужели она не способна любить и свою королеву, и своего короля?» — вздохнул он, обращаясь скорее к себе, чем к гостье. «Мари прекрасно знала, что я никогда не попросил бы у нее ничего противного правилам чести. В отдельные мгновения мне казалось, что она немного любит меня. У нее были порывы, которые она, разумеется, подавляла, взгляды, которые изредка смягчались». Вдруг он повернулся и сказал: «Словом, мадам, Я хотел бы снова ее видеть, поговорить с ней, как когда-то. Она горда, она непреклонна, я тоже, но она сильнее меня. Не может ли она вернуться? Нет, если король не отменит свой приказ об изгнании. Но король этого не сделает. Нет, конечно, поднимется слишком громкий шум. Но я советовал ей выйти замуж. Разве я не могу подыскать ей достойную партию? Мари согласится на брак, только если полюбит своего избранника, но она никого не любит, насколько я знаю. Даже маркиза де Жевра, которому я запретил на ней жениться? Даже его, Ваше Величество, ибо если бы она любила маркиза, то уже стала бы его женой, невзирая на то, нравится это Вашему Величеству или нет. С легкостью детей, которые быстро переходят от огорчения к радости, Людовик XIII рассмеялся. Не потому ли, что он испытал облегчение, узнав, что Мари никого не любит? Потом, помедлив, рискнул спросить. «А что, если я напишу Мари письмо? Обычное письмо, вы меня понимаете? Которое передам вам и в котором разрешу ей, не призывая вернуться ко двору, жить где-нибудь под Парижем, например, в Кретей». «В Кретей?» «Не удивляйтесь, не делайте вид, что вы не понимаете меня». Ведь именно там были владения ваших предков, и разве у вашей семьи не сохранилась там усадьба, что расположена рядом с бывшей фермой тамплиеров? Или она уже вам не принадлежит? Госпожа де ла Флот, которая понимала, к чему клонит король, не сочла нужным, даже из осторожности, лгать. Людовик XIII был слишком хорошо обо всем осведомлен. «О, да. Она принадлежит нам. Но мы туда ездим крайне редко, и дом находится в весьма плачевном состоянии. Там необходимы кое-какие работы, чтобы привести все в порядок». «Сделайте их. Я выдам вам чек из моей личной казны. Но осуществите работы незаметно. Не делайте ничего, что могло бы привлечь к ним слишком большое внимание. В конце концов, у вас снова может появиться вкус к этому родовому дому и желание жить там в теплые дни. А Мария будет появляться там по ночам? Давайте говорить откровенно, Ваше Величество. Как она воспримет ваше письмо, я не знаю. Но она никогда не согласится занять место королевской фаворитки». Король стукнул кулаком по столу, на котором было разложено оружие. «Я желаю беседовать с ней, мадам, а не спать. Мне казалось, вы лучше знаете меня и мои привычки. Я прошу короля простить меня, но об этом, если даже Мари согласится, скоро узнает кардинал. От него нельзя скрыть ничего». «Можно, если этого хочу я. Кстати, кардинал сейчас поглощен другими заботами. Вы знаете, что через 2 дня он женит свою племянницу на сыне принца де Конде, который просто потерял голову от счастья? Поистине прекрасный брак. Клэр Клеманс де Брезе всего 12 лет, и она далеко не красавица. Да и самого Энгиена не назовешь привлекательным. Но ему присуще то безобразие, что так влечет женщин. Кроме того, он влюблен в другую, и она восхитительна. Но его отец домогается приданного и чести войти в семью моего министра. И я вместе с королевой буду присутствовать в кардинальском дворце при подписании брачного контракта». Было совершенно очевидно, что король не одобряет этот брак. Его гости воспользовались этим, чтобы попытаться перевести разговор в нужное ей русло. «Могу ли справиться у короля здоровье ее величества королевы?» Король, не прерывая разговора, сел за стол, с которого взял бумагу и перо, поднял голову. «Почему бы вам самой не спросить ее об этом? По-моему, вы-то не изгнаны?» «Возвращаясь в Париж, поезжайте через Сен-Жермен и навестите ее. Вот возьмите этот пропуск для Мари, если она согласится приехать в Критей. А вот письмо, о котором я вам говорил», — прибавил он, достав из кармана заранее приготовленный конверт. «Передайте ей, что если она приедет, то встретиться с ней мне не составит особого труда. Вы знаете, я по-прежнему люблю охотиться в долине Марны». Он помолчал, потом спросил с той странной улыбкой, которая, несмотря на болезнь, придавала ему какую-то детскость. «Ведь этот замок, тоже выстроенный семьей Дюбеле, принадлежал вам, пока его не купила Екатерина Медичи. В этих краях ваши предки определенно были весьма могущественными людьми. Почему бы и Марии не последовать их примеру?» Госпожа де ла Флот прекрасно поняла, что имеет в виду король. Подтверждением этому был ее глубокий поклон, ибо она преисполнилась радости и надежды, думая о своих дорогих внуках. Поэтому госпожа де ла Флот уехала, решив всеми силами бороться с теми неубедительными доводами, которые могла бы выдвинуть ей Мари, если бы захотела остаться в замке ла Флот. Но, зная Мари, ее бабушка могла предположить, что внучка не упустит подобной возможности. Не слишком-то весело жить зимой в деревне. К тому же и королева, которая, наверное, сожалеет о своей преданной камеристке, быть может, тоже передаст Мари записочку. К сожалению, надежды на теплый прием королевы не оправдались. Госпожу де ла Флот ждало разочарование. Ее появление в большой гостиной Анны Австрийской наводило на мысль о камне, брошенном в лягушачий пруд, несмотря на то, что просторная и роскошно обставленная зала скорее походила на вольер из-за целой стайки фрейлин, щебетавших в углу. Казалось, они словно ширмой разделяют две группы. Одну составляла Анна Австрийская с двумя ее гостями, другую — люди, окружавшие главную фрейлину, госпожу де Брассак. Но этими двумя гостями королевы были Мария де Гонзага и фаворит короля, юный Сен-Мар, который казался истинным Адонисом рядом с гордой Юноной, с которой он не сводил влюбленных сияющих глаз. Когда дворецкий объявил о приходе госпожи де ла Флот, тотчас воцарилась тишина, и на всех лицах появилось выражение неподдельного изумления, какое обычно возникает при явлении чего-то чуть ли не неприличного. Сен-Мар нахмурил красивые брови, но королева сразу взяла себя в руки. «Неужели это вы, графиня?» — воскликнула она. «О, какой приятный сюрприз! Значит, вы наконец-то решили покинуть вашу деревню». Не будучи столь резкой, как ее внучка, госпожа де ла Флот была не менее обидчивой в своей гордости. «Разве желание приветствовать ваше величество не может заставить меня приехать из большего далека, чем мой парижский особняк? Смею ли я напомнить королеве, что пока меня никто не изгонял?» К удивлению госпожи де ла Флот, ей ответил Сен-Мар с дерзостью человека, который знает, что ему все позволено. «Здесь все думали, что вы пожелали оставаться с мадмуазель де Отфор, чтобы поддержать ее в трудных испытаниях». Сен-Мару лучше было бы помолчать. «Эти испытания не заслужены, господин главный конюший, и нам прекрасно известно, кто добился ее удаления от двора. Во всяком случае, я говорю не с вами. Что касается меня, ваше величество», — прибавила она, вновь обращаясь к королеве, «то я хотела выразить нашей государыне чувство нашего почтительного уважения и сказать...» «Мы в этом не сомневаемся», — перебила ее королева. Я очень любила мадемуазель Д'Отфор, и ей это было известно. Ваше Величество хочет сказать, что больше не любит мою внучку?» «Полноте, что за странная мысль! Благодарю вас за ваш визит, графиня. Я была очень рада вас видеть», — явно нервничая, торопливо сказала королева. «Госпожа де Мотвиль, поддержите, пожалуйста, госпожу де Лафлот и проводите ее до кареты. Она выглядит усталой, и я полагаю, ей лучше как можно скорее вернуться домой». С удивленным возмущением графиня смотрела, как к ней приближается белокурая молодая женщина. Она улыбалась, но ее необыкновенно живые глаза при этом рыскали по сторонам. Несмотря на то, что прошло много лет, графиня узнала ее, так как видела ребенком, когда та уже состояла в услужении королевы и входила в своеобразный конвой, который увозил в изгнание герцогиню де Шеврес и испанского посла Мирабеля. Тогда она звалась Франсуа Берто и была племянницей поэта, носящего эту фамилию. Фамилию де Мотвиль, об этом госпоже де Лафлот пришлось узнать впоследствии, она получила от председателя суда в Нормандии, который был настолько старше своей супруги, что сразу оставил ее вдовой. Поэтому ее недавно снова призвали ко двору, где она заняла привилегированную должность главной горничной королевы. Не вызывающим сомнений жестом бабушка Мари де Отфор отвела в сторону протянутую ей руку и сказала: «Благодарю, Ваше Величество, за заботу, но ноги у меня еще крепкие. Они принесли меня сюда и смогут донести до кареты. Остаюсь покорной служанкой Вашего Величества». Сделав безупречный реверанс, она горделиво покинула гостиную, не удосужившись заметить жест королевы, которая пыталась подать ей руку. Госпожа де Лафлот была и рассержена, и огорчена. То, что король позволил себе слабость увлечься слишком красивым юношей, было объяснимо. Хотя попытка Людовика XIII призвать Мари скорее походила на просьбу о помощи, но то, что королева попала в западню, устроенную кардиналом, было уже слишком. «Король прав», — пробормотала она в ту минуту, когда выезжала в карете из ворот дворца. «Королева — женщина неблагодарная, да, неблагодарная. Придется внушить Мари, что надо придерживаться линии поведения предков и прежде всего служить королю. Но сначала попытаться с ним примириться». Поэтому госпожа де Лафлот, вернувшись в монастырь, тотчас написала управляющему замком Критей, дав ему указания насчет ремонта дома, в котором через месяц она намеревалась провести несколько недель. И только после этого она отправилась к Сильви. Она нашла Сильви в большой новой церкви Богоматери Ангелов. Сидя в части нефа, отведенной гостям и немногим пансионеркам монастыря, Сильви со слезами на глазах слушала хор визитандинок, которые, расположившись на клиросе за оградой, приглушенно пели «Стабат матер». Сильви была целиком во власти неизгладимых воспоминаний о том времени, когда, как сейчас считала Сильви, она была счастлива. Она любила Франсуа. Франсуа любил королеву, но к ней Сильви относился с заботливой нежности. Теперь Франсуа больше не любит ни королеву, ни ее. Он отвернулся от них и увлекся красивой и опасной женщиной. Но если Франсуа будет для нее навсегда потерян, то жизнь Сильви тоже потеряет всякий смысл, всякую привлекательность. Но эти минуты одновременно приносили Сильви неожиданное облегчение, ибо это были мгновения небесной красоты. Пламя свечей вспыхивало бликами на серебряных крестах, которые монахини носили поверх строгих черных платьев, украшало нежно-золотистым ореолом профили монахинь, обрамленные белой кисеей и черными лентами, ярко освещая белую стайку послушниц. Сильви, не отрываясь, смотрела на послушниц. Она понимала, что ей достаточно сказать лишь слово, чтобы занять место среди них. Может быть, когда-нибудь она и решится произнести это слово, вопреки своему желанию. Монастырь ведь тоже был гаванью спасения, а Сильви так устала от изгнанической жизни. Она даже не имела права вернуться на Белиль, в полюбившийся ей дом, потому что, по словам Мари, подручные Лафма высадились на остров, чтобы испортить его чудесный пейзаж. Но самое тягостное заключалось, наверное, в том, что она находится совсем близко от маленького особняка на улице Турнель, где живет Персеваль де Рагинель, и не может туда пойти. Там ее настоящее пристанище, единственное место, где она хотела бы жить после долгих месяцев, проведенных вдали от дома, но ей запрещено там показываться, чтобы не подвергать его опасности. Неужели все-таки ей придется принять решение, которого от нее все ждут? Разве Франсуа не заявил со всей жестокой откровенностью, что кроме монастыря не видит для нее другой судьбы? К тому же она, если станет монахиней, будет недосягаема для врагов, но ее, по крайней мере, сможет навещать крестный и беседовать с ней без всяких опасений. Сильви, подняв голову, посмотрела на высокий купол, где уже сгустились вечерние тени, куда, казалось, устремлялась Богоматерь. Над главным алтарем висела картина, изображающая Успение Богоматери во славе. И подумала, что сейчас для ее слабых сил небо поистине недосягаемо так же, как в давние дни, когда она была совсем маленькой девочкой. Ей казалась недосягаемой башня замка Пуатье в Вандоме. И прежде чем поставить ногу на первую ступеньку лестницы Иакова, она еще должна подумать.